Глава 17. «Аглая с Авдотьей разодрались из-за...» С набитым ртом Тимоха пересказывает мне последние новости вселений. «Да побую из-за чего?» — обрываю я его. «Ты, братец, поел? А что ж сидишь? Дел-то нет. Так я найду». «Чего ты?» — обиделся Ара. «Шучу, шучу», — отмахнулся я. «Просто эти местные склоки, признаться, слушать неинтересно. Вот лучше скажи, может, нам вовсе уехать? К примеру, в США. Они ж вроде уже есть». «Там гражданская война скоро будет», — наморщил лоб Ара. «Или не скоро?» «О, золотая лихорадка в Калифорнии уже началась. Или нет? Не знаешь?» «Да откуда? Тут интернетов нет. Да и не имею желания на золотых приисках горбатиться. Нас и так неплохо кормят». «Это тебя. А моя жинка последнюю репу сварила сегодня утром. Когда еще урожай поспеет?» — нахмурился Тимоха. «Дам я тебе репы», — ухмыляюсь я, и, видя, что конюх реально обиделся, добавляю. «Да не обижайся ты. Лучше скажи. Кроме баранов, еще что-нибудь себе прикупить не хочешь? А то я, понимаешь, разбогател слегка. Долг мне вчера вернули». «А как залегендировать это дело? Ну, то, что ты мне и баранов, и другое купить дозволил. Заприметят, спалимся». Тимоха почесал затылок, озадаченно хмурясь. «Хотя... отпусти меня на следующей неделе на ярмарку в Малветино. Может, там чего присмотрю, а?» «Доезжай, кто тебе не дает? Так что насчет Америки?» «И здесь можно устроиться. Надо только вспомнить что-нибудь из будущих изобретений. Вот бы производство какое открыть», — мечтательно произнес Ара. «Разве крепостным можно что-то производить?» — решил подколоть я товарища. «Второй год как можно. Царь-батюшка разрешил. И торговать им можно. Даже оптом. Уже с десяток лет как крепостные на ярмарке с товаром ездят. А вот теперь еще и промысел себе выбрать могут», — удивил меня собеседник. «А я-то думал, крепостные в это время совсем никаких прав не имеют. Однако либеральные тут нравы. Это точно наше прошлое?» «Ну да, кто нас в той Америке ждет? Если мы здесь ничего не можем заработать, то откуда вдруг там разбогатеем?» — признал я, вздохнув. «А ты, Тимоха, разве ничего из будущих идей не помнишь, что еще не придумано? Хоть какую подсказку бы дал, а?» «Да думаю, день и ночь думаю», — Тимоха вздохнул, хлебнув чаю. «Только в голову ерунда всякая лезет. То алмазы в Африке да Якутии, то антибиотики. Эх, знал бы, что в прошлое попаду, хоть подготовился бы как следует». Он еще раз отхлебнул чаю и закусил свежеиспеченной булочкой. «Детям возьми сладостей. И муки еще. Скажешь Матрёне, я приказал». «Ага, спасибо. Да на озеро бы сходить, порыбачить. Тоже скажу, ты разрешил». Конюх мой уже собрался было уходить, как вдруг у порога резко обернулся. Глаза его горели энтузиазмом. «Слушай, а идея одна есть. Что если нам торговлю организовать?» «Кому продавать-то будем? В городе разве что, а там таких ушлых пруд пруди», — возразил я. «И чем, собственно, торговать?» «Например, коврами», — Тимоха оживился. «У нас в Армении ковры отличные делают. Тут, конечно, ковры тоже водятся. Откуда-то из Средней Азии везут или из Персии. Но скажу тебе, наши-то куда лучше будут». «Давай еще подумаем», — вздохнул я. «Тогда я завтра по своим делам...» «С ума сошел? Завтра праздник Троицы и освящение церкви. Приедет...» «Забыл кто. Черт. Короче, чин какой-то церковный. Мне все нужны тут будут. Гости у меня остановятся. На одну ночь только, но и то головная боль. Потом порыбачишь. Вон, если хочешь, возьми ту рыбину, что из Костромы привезли». «Я вообще в армянской церкви крещен». «Ну да ладно, это почти одно и то же». Вечером долго ворочался, лежа в кровати. Сон все не шел. Тишина в доме давила. Из всей дворни остался лишь Мирон. Бабы, как и полдеревни, отправились в церковь. Тягостные мысли не отступали. Да что я, собственно, умею в этом времени? Ни тебе особых навыков, ни знаний. Разбогатеть — тоска смертная. Лишь одно радует — стал моложе. Хотя с местной медициной... Еще вопрос, проживу ли я здесь дольше, чем в своем времени. Ну, если бы не авария, конечно. Все же под утро задремал. И снится мне сон. Красочный, словно действие наяву происходит. Я за кулисами театра, пользую балерину. И так энергично, словно я молодой. Хотя я и есть молодой. Церемонию освящения храма я едва не проспал. Матрёна, которая обычно поднимала меня на ноги быстрее петуха, сама со службы еще не вернулась. Всеночное бдение — дело святое, но без нее дом казался подозрительно тихим. Хорошо, хоть Тимоха сбежал с торжества пораньше и заглянул в господский дом в поисках жратвы. Без него я бы точно проспал всю церемонию, и был бы скандал. «Барин, ты чё, ополоумел? Все уже у церкви!» «Поп обижается, люди гудят, а ты дрыхнешь!» — ругал меня Тимоха, поминая на ходу всех святых. «Дуй быстрее!» С трудом проморгавшись, я плеснул на лицо ледяной воды из тазика для бодрости, схватил в руки икону, словно щит перед битвой, и полетел к храму. «Подхожу. Мамочки! Народу собралось в два, а то и в три раза больше, чем в селе душ». Похоже, из соседних деревушек съехались. Тут вам и старушки в платках, и мужики с бородами, аки лесные медведи, и девки, нарядившиеся словно на смотрины. Румяные мальчишки, как воробьи, облепевшие колокольню, увидев меня, зашептали. «Ого, сам барин пожаловал!» И тут же кинулись друг другу нас продоказывать, кто громче сможет крикнуть, когда прозвонят колокола. В церемониях освящения храмов, как оказалось, не все так просто. Это вам не просто колокол пробить и свечу зажечь. Различают два вида освящения — малое и великое. Малое совершают, когда церковь лишь подлатали или крыша прохудилась. Ремонт закончили, и порядок. А вот великое освящение — это уже не шутки. Здесь нужен сам епископ, если храм построен заново. Причем все происходит в несколько этапов. Чинное основание храма, как только закладывают фундамент, читаются особые молитвы. Основания поливают святой водой, а под углы иногда даже закладывают реликвии или монеты. Чинное поставление креста — важнейший момент перед тем, как крест вознесется на кровлю. Тут уже и песнопение, и кадила в ход идет. Крест — символ защиты, который видно за версту. Чин благословения колокола перед тем, как колокол займет свое место на звоннице. Это не просто кусок металла. Каждый колокол звучит по-своему и благословляется, чтобы его голос очищал души и наполнял округу покоем. Впрочем, спрашивать что да как я не решаюсь. Вдруг все вокруг в курсе тонкости обряда, а я со своими вопросами выставлю себя полным невеждой или, того хуже, безбожником. Однако кое-что знаю точно. Мою икону нужно осветить. Поэтому, видя, что мероприятие идет к концу, уже стены миром мажут, я торжественно шагнул вперед. «Дозволь, владыка, подарок сделать». Мой поп Герман на мгновение скривил губы. Может, фамильярно я обратился, а может, вообще не по форме. Вот же падла. Мог ведь заранее научить, чтобы я не позорился. Но высокий церковный чин-гость к моей просьбе отнесся благосклонно. Он чуть кивнул головой и торжественно произнес: «Господь видит твое усердие, чадо мое. Пусть дар твой во славу ему будет». А приехал в мою деревню не кто-нибудь, а сам епископ Костромской и Галичский, владыка Самуил, в миру Запольский Платонов. Статному бородатому дядьке лет за 40 с орлиным взглядом и выправкой военного генерала, облаченному в сверкающую золотом ризу, наверняка было жарко в его одеянии, но виду он не подавал. Мой дар принял молоденький служка, худенький, с лицом, будто вырезанным из моренного дуба, но с глазами, полными усердия. Видно, был на подхвате у высокого гостя и гордился своей ролью. Он аккуратно развернул икону, здоровенную, добрый метр на полтора, снял тряпицу, и золотой оклад вспыхнул на солнце. Толпа разом ахнула, будто впервые увидела нечто столь величественное. «Это где же такую красоту заказали?» — прогремел гость могучим басом. «И что сказать? Я ведь ни черта не помню, и память Алексея Алексеевича молчит. Но, к счастью, на выручку пришел мой поп Адам. Вот уж кому я в тот миг мысленно простил все мелкие прегрешения и даже его привычку кривить губы. Сия икона заказана в Ипатьевском монастыре. Год писали ее», — торжественно объявил он. Епископ бросил вопросительный взгляд на еще одного нарядного дядьку в золотом облачении, тоже явно не последнего человека в церковной иерархии. Тот важно кивнул, подтверждая, что все в порядке. Тогда владыка Самуил степенно сложил руки и произнес: «Благодарим за святой образ архангела Михаила». Я бросил взгляд на икону. Ну да, все верно. Статный мужик с мечом и весами попирает ногами какого-то рогатого демона, которого аж перекосило от унижения. Да ведь симой храм, а точнее нижняя теплая его часть, в честь этого Михаила и названа. «Так-то оно все и сходится», — мелькнула мысль. Я выпрямился и приосанился, как будто сам архангел мне на плечо руку положил. Мою икону, весьма внушительную по сравнению с другими, осветили первой. Служка трижды обвел ее кадилом, и облачко ладана медленно поплыло к своду храма. Икона будто засветилась изнутри, а я почувствовал себя человеком, которого на миг приобщили к чему-то великому. Особо я не веровал в Бога. Лёшка, кстати, в существовании его не сомневался. Но, скажем так, как в существовании Америки. Ну, есть и есть. А сейчас немного торкнуло. Наверное, на меня подействовала общая атмосфера на мероприятии. После моего дара приступили к освещению остальных икон, что висели по стенам храма. А вечером Матрёна расстаралась на угощение. Такого изобилия у меня сроду не было. Вот ведь дворня моя какая. И не только Матрёна, но и Екатерина с Мироном встречали гостей и хлопотали по угощению для важных людей. Стол ломится от закусок, наличествует и спиртное, которое от меня уже и прятать перестали. Видит Матрёна, что не пью почти. Сидим мы узким кругом за длинным дубовым столом. Владыка Самуил, я, настоятель Ипатьевского монастыря Михаил, не архангел, конечно, просто совпадение. Ну и наш поп Адам. Псаломщика, служку епископа и, разумеется, Тимоху никто не звал. Две комнаты наверху уже приготовлены для гостей, что уедут завтра. А пока ведем неспешную беседу. Вернее, говорят гости, я больше помалкиваю или отвечаю на прямые вопросы.